«Только больше не лги, как-то совсем жалко», — предупредил Злат. «Даже если твой ответ мне не понравится, ничего плохого не случится». «И не собирался», — качнул головой Дарий. «Вы кажетесь мне хорошими ребятами. Мне хочется стоять рядом с вами, но я вас боюсь. Вдруг вы тоже изменились, а я этого и не заметил. Не могу определить, что в вашем нраве, что нет». Свят все сидел, перебирал пальцами. Злат сник. Восхищался только Вик. «Вот это да! Твоя история все объясняет. Честное слово, будь я на их месте, то сразу бы связал все ниточки в полотно. Ты молодец!» Дарий не разделял его ликования. Он совсем заврался. И теперь неясно, каким боком ему выльется каждое, оброненное в попытках спастись, слово. Ведь бежать в случае чего, совсем уже не хочется. Но если придется. За спиной все еще лежала книга, которую требовалось незаметно спрятать в сумку. Объяснить ее в своих руках Дарью будет совсем непросто. Он уже понял, как в этом мире относится к отступникам. И предупреждение Вика отнюдь не лишнее. Дарий должен быть осторожнее. «Я клянусь, что не имею отношения к покушениям на тебя и остальных благословленных детей. Если я лгу, то пусть богиня иссушит мои вены и заберет мою жизнь. В этой жизни ты можешь доверять мне, как себе», — под финал короткой, но проникновенной речи, Свят говорил все громче и увереннее. «Точно разгорающееся пламя. Это серьезная клятва. Он призвал в свидетеля своих слов богиню. Теперь, если он соврет, Агидель его убьет». Дарий прищурился. В связи с последними событиями, он больше не думал о братьях, как о тех, кто стоит с ним по разную сторону баррикад. И все же поступок Свята показался ему красивым. Еще больше Дарий удивился, когда Злат сказал то же самое. «Вам это настолько важно?» Если честно, о клятве и попытках наладить отношения Дарий не думал. Скорее ему представлялось отчуждение, после шока. Ведь своими словами он фактически снял с них ответственность, сказал, что они не близки и не стоит этого добиваться. «Помнишь ты это или нет, но ты наш брат», — повел плечом Свят. «Воспоминания ведь можно создать и новые. А еще мы можем рассказать тебе о том, как было раньше», — все еще пытался примириться Злат. «Вы довольно просто это приняли». Вот теперь уже Дарий чувствовал себя не совсем уютно. Еще никто и никогда не пытался вот так настойчиво вписать его в свои жизни. Горели даже уши. Захотелось спрятаться и отдышаться, а то в груди стало как-то тесно, и желудок заволновался. Дарий пытался выдавить из себя улыбку, но губы предательски задрожали. «Даниэру очень повезло». «Шутишь?» – растерянно воскликнул Злат. «Да мне до сих пор кажется, что ты над нами издеваешься». Дарий медленно качнул головой. Говорить больше не хотелось. «И, по сути, это ничего не меняет», — заметил Свят. «Неужели?» — удивился Злат. «А что это, по-твоему, меняет?» — изогнул бровь старший из братьев. «Ну», — протянул второй и задумался, надолго задумался, даже хмыкнул. «Ты прав, ничего. Да, не меняет, на нас все еще охотятся и все дети знатных семей уезда в смертельной опасности», — сменил тему Дарий. «На ту, что тревожило его не меньше, но, по крайней мере, не так смущало. Будем разбираться с проблемами по очереди», — невесело усмехнулся Свят и поднялся на ноги. «Думаю, пришла пора сменить тебя не посту. Я составлю тебе компанию», — подорвался Злат и указал в темноту леса. «Все равно уже не усну». Не договариваясь, они отправились на обход территории. Дарий не сомневался, им нужно поговорить наедине. Было бы странно, будь все иначе. Парнишка дождался, когда они уйдут достаточно далеко, чтобы не видеть, что творится у костра, поднялся и поспешил спрятать книгу. И только когда она оказалась заложена припасами, Дарий почувствовал себя спокойнее. «Достаточно на сегодня раскрытия тайн». Они неплохо это приняли. «Даже слишком», — только оглядевшись и убедившись, что никто не подслушивает, ответил Дарий. «Теперь все странности можно списать на потерю памяти. Все ведь отлично, расслабься, наконец. Честно, мне совсем не стало легче». Лишь к вечеру следующего дня братья смогли добраться до деревни перед воротами главного дома уезда. Дарий уже хотел остаться один, запереться и просто помолчать, посидеть в тишине, потому что Злат воспринял его почти правдивую потерю памяти, как вызов. Всю дорогу он только и делал, что рассказывал о детстве Даниэра. Не только все, что помнил сам, но и что рассказывали ему родители. Сперва Дарий пытался слушать, потом ему надоело, но отвечать приходилось. Все-таки Злат старался ради него. А когда из-за холма показались крыши ухоженной деревушки, Дарий решил сменить тему. «Давайте оставим мои ночные откровения в тайне». «Почему?» — скосил взгляд Свят. «Потому что мне достаточно вашего беспокойства. Я же вижу, как вы оба теперь на меня смотрите. Кроме того, в доме могут быть предатели. Не стоит давать им лишних поводов устроить очередную западню». Злат пожал плечами, видимо, соглашаясь. «Мама ведь уже догадалась, верно?» — добавил Свят. «Поэтому она от тебя не отлипает». Отчасти, не стал врать Дарий, в который раз поражаясь наблюдательности Свята. «Но доводы неплохие, и сейчас это меньшая из наших проблем. Так и сделаем, твой недуг останется в тайне». Не успели братья подъехать к деревне, как перед глазами показалась толпа. Но взгляды крестьян обратились не к ним, а к воротам одного из дворов. Чем-то до крайности возмущенные, они требовали жителей оккупированного жилища показать лица и ответить за содеянное. Свят уже хотел спешиться, но из ворот дома выехало несколько сурово настроенных всадников и сам Вацлав. В распахнутом кафтане, с колыхающейся у щеки прядью волос, выглядел он отчасти неряшливо и очень даже зло. «Что вам еще привиделось? Разойдитесь!» Вацлав наскоку спрыгнул с лошади, мельком глянул на сыновей, но даже тем не кивнул, бросился к шумной толпе. Люди расступились, одновременно страшась и требуя справедливости. Братья переглянулись и все-таки остановили лошадей, спешились и пошли к отцу. Еще на подходе слыша, как ругаются люди. У всех куры пропадают, а у них нет. Да, ярмарка в столице была 3 месяца назад, а у Исмира новая коза, верно. Прямо тогда, когда у Бурса пропали 2, вновь завелись люди, принявшись потрясать кулаками в сторону плотно запертых ворот. «Ничего мы не крали, у нас просто козленок появился», — прозвучало из-за забора. «И за курами мы следим. Если б вы все тоже следили, никто бы у вас не пропал». «Да то ты говоришь, козлята так быстро не растут, зато разрешившиеся начинают выходить на выпас. И вообще, за своим скотом следите, и не лезьте к нашему». И снова крики, обвинения и прочая ругань. Дарий едва сдерживал улыбку. Увидев толпу линчевателей, он успел испугаться, еще слишком свежа в памяти история Петра, а тут всего-то скандал из-за пары куриц и коз. Никто никого не закидывает камнями, уже хорошо. Однако Вацлав так не считал, и мужчины за ним тоже. Они обнажили мечи и двинулись из-за спины барина. Люди шарахнулись в сторону. «Расходитесь. Ночью будет выставлена дополнительная охрана. Никто не подойдет к вашим дворам». Выказывая благодарность кивками, а то и поклонами, люди начали разбредаться по своим избам, но на запертые ворота все еще посматривали со злостью. Дарий даже попытался приглядеться к их рукам, надеясь все-таки не увидеть в тех камней. Пока обошлось, что здесь творится. А вот Свят, в отличие от Дария, не улыбался. Вацлав зачесал волосы пятерней и разъяренным псом уставился на старшего сына. «Вы где столько пропадали?» Его бешеный взгляд прошелся по сыновьям, глаза округлились на Дари, а затем потускнели, когда наткнулись на телегу с десятком свертков со вполне проступающими силуэтами мертвых тел. Свят тоже обернулся к телеге и покачал головой. «Об этом стоит поговорить, но не на улице. Как вы это допустили?» Взорвался Вацлав и залепил Святу мощную оплеуху. Молодой мужчина пошатнулся, отступил на шаг, опустил голову. Досталось и Злату. Отец не скупился на звонкие тумаки. Замахнулся и на Дария, но не завершил дело, видимо, решил, что тому хватит. «Как вы могли это допустить? Мне стыдно называться вашим отцом». Он оттолкнул Дария с пути и побежал к телеге, хотел коснуться ближайшего свертка, но отдернул руку. Вновь обернулся к потупившим взгляд сыновьям. Данильзе растерянный, он то открывал, то закрывал рот, не в силах выдавить из себя ни одного приличного слова. И легче от того, что из-за ворот барского дома показалась Вея, не стало. В отличие от отца, она побежала именно к сыновьям. С налету обняла Дарья, утопив его в своей груди, ласково коснулась лица Свята. «Живые, слава богине, живые!» — в голосе начали слышаться слезы. Вея отняла Дарья от своей груди, словно собралась того расцеловать, но замерла, раскрыла от удивления рот. Да, если уж Вацлав решил не давать ему оплеух, то вид у парнишки определенно неважный. Что случилось? Шокированная, она медленно обошла Дарья и посмотрела на и без того сконфуженных старших детей. «Как вы это допустили? Да у него нос сломан, просто разбит!» — попытался вмешаться Дарий, но Вея даже не попыталась его услышать. Не такие жесткие, но не менее обидные пощечины посыпались на Свята и Злата. «Он ведь младший, как вы могли такое допустить?» Обвинения сыпались с ее уст неиссякающим потоком. Со стороны это казалось невероятной дикостью. «Мама!» В глазах Златы читалась такая обида, что больно стало даже Дарью. «Хватит!» Шагнув к Вие, Дарья перехватил в ее руку и резче, чем следовало, оттащил от старших братьев. «Довольно!» Теперь уже все, и Свят со Златом, и Вацлав с Веей, и даже все те, кто не успели уйти, смотрели только на Дарья. «Хватит бросаться на нас с обвинениями, когда сам на взводе!» Парнишка зло указал на отца пальцем, а затем обрушился на Вею. «А ты, твои дети чуть не погибли, а ты винишь их в паре каких-то синяков, которые я сам получил по неосторожности. Хватит, все идем в дом и там поговорим». Дарий набрал в грудь побольше воздуха и грозно взглянул на работников большого дома. «Закатите телегу во двор и созовите родню этих несчастных. Нужно с ними поговорить. Остальные в дом». Дарий оказался столь убедителен, что к дому потянулись даже крестьяне. Парнишка обернулся и выставил руку. «Не вы, вы по домам, скоро стемнеет, следите за своими курами». Все внутри Дарья кипела от злости, и не думала успокаиваться, когда вся компания вошла в длинный кабинет. Вия не собиралась отставать от остальных, держалась поближе к третьему сыну, попыталась взять его за руку, но Дарья отдернул пальцы. Неужели сейчас подходящее для этого время? Дарья мог наговорить много лишнего, так что повезло, что отец предпочел выслушать доклад о делах окраинного поселения от Злата. И чем подробнее становился рассказ, тем темнее и угрюмее становилось лицо Вацлава, и тем бледнее становилась Вея, начала грызть ноготь на большом пальце, отошла к окну. Новости серьезно ее встревожили, но разговаривал с колдуньей только Данияр. Когда мы прибыли, она была уже мертва. Сожалею, я не успел ее допросить, восставший вырвался из-под ее контроля. «Пришлось спасаться», — добавил Дарий. Вацлав кивнул. Все смолкли, но ненадолго. Дальше Свят отчитался обо всем, что произошло на поле смотра. Видя, что отец становится все более хмурым, старший из сыновей пару раз сбился, но все же рассказал обо всем. Глава семейства оглядел сыновей, но уже без упрека. Дарий хотел увидеть эмоции в его глазах, но темные в этом освещении, совершенно непроницаемые, они не давали подобраться к мыслям Вацлава. В кабинет постучались. «Что там еще, барин? Там семьи пришли», — совсем чуточку испуганно сообщил присланный работник дома. «Я сейчас к ним выйду», — более мирно сообщил Вацлав и с тяжелым вздохом поднялся из-за стола. Обошел семью, что следила за каждым его движением, ждала его решения. Дарий даже невольно его пожалел. Того ли он ждал, когда боролся за титул наследника уезда? Наверняка, нет. Вацлав так ничего и не сказал, так что Свят, Злат и Дарий двинулись за ним, и вот тогда глава дома остановился, обернулся и мрачно заявил: «До моего разрешения, никто из нашей семьи, особенно вы трое, ни шагу со двора. Увижу, что нарушаете запрет, сам придушу. Всем ясно? Я сам выйду к людям, а вы приведите себя в порядок. Смотреть страшно». Сыновья кивнули, а Вацлав решительным шагом направился прочь из кабинета, но остановился, взявшись за ручку двери. Дарий нахмурился, но ничего страшного не случилось. Вацлав не обернулся. Знал, что на него и так все смотрят. Знал, что его услышат. «Я рад, что вы остались живы». Глава 23. Вацлав поговорил с семьями погибших, пообещав им поддержку главного в уезде двора, до момента взросления новой рабочей силы или просто в течение 3 следующих месяцев. Также он пообещал взять на себя организацию достойных похорон погибших работников. Дарий слушал его речь, стоя прямо за дверью, и малость удивился тому, что люди не пытались обвинить Вацлава, своего барина, в смерти мужчин. Кто-то даже спросил, чем может ли помочь главному дому в это непростое время. Исключительное самообладание. Сам Дарий, потеряв кормильца и очень близкого человека, впал бы в уныние и, наверняка, попытался обвинить во всем вышестоящего или виновного. Дети барина ведь вернулись домой не вперед ногами. В общем, несмотря на всеобщее уныние, большинство приняло гибель мужчин как неизбежность. Куда больше волнений создала пропажа кур и коз. Хорошо, что не коров, иначе мог начаться бунт. Все-таки это корм, единственный источник молока и всех производимых из него продуктов. До сего момента Дарий как-то не задумывался о том, насколько сложно при таком устройстве быта добывать продукты, как важны заготовки на зимний период. Если не позаботишься о припасах, сразу клади зубы на полку до самой весны, никто не поделится, никто ничего не продаст, иначе самим будет нечего есть. Когда толпа во дворе рассосалась, а большая часть мужчин вышла в деревню на ночной дозор, Дарий вышел во двор, собираясь вернуть сумку, а, следовательно, и книгу, которую так неаккуратно оставил на лошади. Но по-другому не вышло бы. С ношей на плече парнишка мог выглядеть еще подозрительнее. Люди, многочисленные работники большого дома, как и положено, кланялись молодому барину. Дарий поймал себя на том, что подобного рода приветствие больше его не смущает. Он прошел к конюшне, увидел, что его лошади расчесывают гриву, пока она жадно поглощает овес из длинной, сшитой по форме морды, сумки. «Молодой барин», — поклонился мальчишка конюшей. Дарий рукой попросил его не шуметь. «Не отвлекайся, все в порядке. Только скажи, куда положили седла и сумки с них?» «Да в угол все свалили, молодой барин, и сумки там. Никто ничего не трогал», — с толикой волнения оповестил мальчишка. «Не сомневаюсь», — кивнул Дарий и прошел в угол широкого стойла, где лежала запыленная, грязная от пота не только наездника, но и самой лошади, седло. Сумка лежала там же. Дарий проверил ее вес, заглянул внутрь. Все на месте. Дарий повесил сумку на плечо и направился к выходу. Мальчишка, хоть и продолжил расчесывать гриву, краем глаза поглядывал на Дария, так что парнишка решил задержаться. Поймал взгляд конюшева, жестом попросил обернуться и выдал ему несколько пирожков да вареных овощей, не пожалел и кусочек засоленного, усушенного мяса, чем очень того обрадовал. «Только остальным не говори, у меня в сумке не так много». «Конечно, молодой барин», мальчишка тут же заснул гребень с частыми зубцами за пазуху и заложил съестное свежей соломой. «Там, куда точно не наступит лошадь». Мальчишка вновь, на этот раз, куда более низко, поклонился. Но Дарий отмахнулся и присел на старый колун. «Лучше расскажи мне о том, что творится в деревне». «Ох, молодой барин, да это ведь и не тайна, кто угодно мог рассказать. А я хочу послушать от тебя», — улыбнулся парнишка, не собираясь так скоро подниматься. «Хворь какая-то пришла, двое умерли. Утром чувствовали себя неважно, к ночи уже умирали в своих же постелях, болтали всякое в бреду. Барин уже и колодцы проверил, и реку, и поля, неясно, откуда пришла зараза. Да только с ней еще и скот начал пропадать. Не у всех и не каждую ночь, но пропадает. И люди испугались». Дарий опустил взгляд, задумавшись. «А кто-нибудь еще заболел?» «Нет, по крайней мере, сегодня утром уже никого не понесли хоронить», — отмахнулся мальчишка и тут же присел на корточки, глаза загорелись. Он поманил Дария к себе, точно собрался сообщить нечто очень странное. «Говорят, нечисть из лесу к нам повадилась приходить. Кур наших есть, а заболели те, кто их увидел или коснулся». Дарий многозначительно кивнул, не особенно поверив в эту легенду. «А ты сам их видел?» «Нет, святая богиня, конечно, нет, я ведь живой. Но я слышал, когда пришла моя очередь сторожить лошадей, я слышал, побоялся смотреть, но кто-то по деревне ходил, хихикал». «Вот оно что, спасибо тебе», — вновь улыбнулся Дарий, наконец-то, поднялся с усушенного пня, направился в дом. «Молодой барин, обернулся парнишка, — вы ведь благодаря своим глазам их увидите и прогоните». «Я постараюсь», — не стал обещать Дарий. Не уверен он в том, что в пропаже кур виновата нечисть, тем более лесная, которая никогда не выходит за границу. Кроме того, никто не умирает, просто увидев или коснувшись потусторонних тварей. Дело тут в другом. И еще не ясно, хорошо это или плохо. Дарий отнес книгу в дом, в свою комнату, где спрятал под кровать, подальше в тень. Близился поздний ужин, на который требовалось выйти, так что парнишка поспешил привести себя в порядок. Наконец-то, рассмотрел себя в зеркале. Потрогал нос, который все еще ныл, припух, от чего отекли и глаза. Порез на лице пощипывал, но зашивать его не требовалось. Рассечения на губах заживут. Сразу видно, драк ты не боишься, отчасти горделиво, но все еще пытаясь успокоить, заговорил Вик. «Хочешь сказать, шрамы украшают мужчину?» «Да, ты спас братьев, так что волен собой гордиться». Дарий криво ухмыльнулся и отправился к лекарке, у которой точно должна лежать какая-нибудь заживляющая порезы мазь. Беспокоило парнишку не столько лицо, сколько стесанная кожа на руке. Не двинуть пальцем, чтобы ничего не полопалось и не начало кровоточить. Первым в коридорах Дарию встретился Лучий, косой старичок, который и по сей день пугал его своим видом. Зато он отвел его во двор, к тренирующейся Солозаре, местной лекарке. «Я сейчас же ее остановлю», — нечего мечем тут махать», — возмутился старичок, но Дарий не дал ему подойти к крепкой девушке, выставив перед грудью управляющего работниками Лучия руку. «Не нужно, я сам ее попрошу, когда она закончит». Лучий растерялся, пару раз моргнул. Дарий заметил, что не одновременно, и ему стало еще противнее. Косова следовало немедленно отослать. «Лучше проверьте, как там повара с ужином справляются». «Ой, и правда, но вы это, прикрикните на нее, если что, молодой барин, а то, совсем это зараспоясалось». «Обязательно». Дарий разве что не подтолкнул Лучия к дому, а сам все смотрел на лекарку, на то, как мощно и уверенно она обращается с оружием, выделывает пируэты, уверенно переносит вес с ноги на ногу. Несомненно, она заметила Дария, но тренировку не прекратила. В свете масляных ламп можно было разглядеть пот на узкой шее. Дарий засмотрелся на каплю, что пробежала к широкому вороту рубахи, закатилась за него, к не такой уж и пышной, но упругой груди. Дарий сглотнул, невольно испытав свойственную всем мужчинам жажду, только взгляда не отвел, запоминал картину, что, несомненно, его порадовало. Зара сделала последний в тренировке выпад, отошла к полной воды бочке, отставила меч и вылила себе на голову целый ковш, а Дарий все смотрел на ее чуть раскрасневшуюся, горячую кожу, на то, как сошлись на точенной спине лопатки, поймал себя на том, то поступает неприлично и через силу оторвался от созерцания девушки. «Вид у вас неважный, молодой барин», — голос у лекарки стался низким, почти грубым, точно она весь день на кого-то рычала, и к вечеру осипла. «Вам бы порез зашить», — девушка указала на щеку. «Мне бы мазь», — парнишка показал стесанную, больше похожую на сплошную болячку, руку. «Ох, святая богиня, вы чего с ней делали?» — нахмурилась лекарка, и очень аккуратно подцепила израненную руку крепкими пальцами, поднесла ее к свету, оглядела. «Нужна не только мазь, не помешает повязка. Идемте». Зара отвела Дарья в свою комнату, куда более узкую и маленькую, нежели полагалось барским детям и прочим господам. Места хватало только на кровать, стол, пару стульев, но девушка умудрилась запихнуть сюда и этажерку с парой сундуков. Лекарка быстро зажгла несколько масляных ламп и указала пареньку стул, на который нужно присесть. Из сундука она достала тряпичные бинты, с этажерки ларец с баночками, видимо, мазями. Прежде чем начать неприятную процедуру, кому будет приятно ходить с обмазанной жиром рукой? Зара еще раз оглядела стесанные места пострадавшей конечности. Дарий силился не смотреть на ее сосредоточенное лицо, в котором не было ничего выразительного. Лицо, как лицо, но Дарию оно показалось приятным. Сложно сказать, какая из ссадин может начать гноиться, будем смотреть по мере заживления. Лекарка взялась за работу. Работала быстро, но аккуратно, почти нежно, словно боялась причинить боль. «У меня есть молодой человек», смотря только на руку, заявила Зара. «Я ничего не говорил», малость смутился парнишка. «Он же через пару лет сделает предложение моим родителям», чуть строже сообщила лекарка. «Я ни на что не намекал». Зара бросила на парнишку взгляд. Дарий опустил голову, однако почувствовал к избраннику работницы не только зависть, но и злость. Посмотреть бы на того, кто смог привлечь девицу. Ничего такого, просто из любопытства. Рукой постарайтесь сильно не двигать, не мочить. А это, Зара выставила перед Дарием еще одну, совсем маленькую баночку, наносить на лицо перед сном. Поможет зажить, раз уж зашивать не хотите. Не хочет. Вряд ли в межмирье имеется хотя бы подобие сильной анестезии. И нечего тыкать ему в лицо острой иголкой. Представлять ощущение от стягивающей кожу нити не хотелось вовсе. Спасибо, и без того сконфуженный, Дарий принял лекарство и поспешил удалиться. Хотя бы ужин прошел без эксцессов. Только, когда вся родня собиралась за столом, Дарий вспоминал, сколько у него на самом деле братьев, что теперь есть и племянницы, и взбалмошная сестра, и всем им требуется защита. Погибни старшие, что станет с их женами? Погибни они трое, и что станет с семьей? Дарий клевал мясо, вспоминая, как вели себя представители остальных знатных семей уезда. Он бы не стал доверять даже тому бледному. В тихом омуте, как говорится, всякие черти водятся. Да и бородатый толстяк не оставил о себе приятного впечатления. Не исключать из списка баламутов не стоит и женщину, которая могла иметь такие же, что и Велеска, амбиции. Злат был прав, только семья может встать стеной, только вместе они смогут пережить невзгоды. По завершении ужина, отец напомнил всем о новом правиле, убедился в том, что никто не пытается его оспорить, после чего пожелал всем спокойной ночи и удалился. Вряд ли отправился спать, скорее будет бдеть за ночным дозором. Дарья отправился к себе. Он знал, что должен немного почитать, знал, что обязан получить больше так называемых запретных знаний, но ничего не мог с собой поделать. Глаза слипались, а кровать манила удобством, так что он лег и протяжно вздохнул. Сон быстро поймал паренька в свои объятия, но, жаль, ненадолго. Погнал его настойчивый стук. Пришедший, словно из мира грез, он настойчиво требовал открыть глаза. Дарий сопротивлялся, перевернулся на бок и накрыл ухо подушкой, но стучаться продолжили. Да нельзя злой Дарий все же открыл глаза, лениво слез с кровати и побрел к двери, далеко не сразу сообразив, что стучаться не в дверь, а в окно. Совсем уже ничего не понимая, Дарий подошел к окну и сразу же снял тонкий железный крючок с крепления, распахивая ставни. На языке вертелось ругательство, но его пришлось проглотить, когда он увидел испуганное лицо уже знакомого мальчишки Конюшева. «Молодой барин», — снова снуют вокруг и смеются, — прошептал он тревожно. Мимо патруля зевнул парнишка, не веря в предрассудки. «Так откуда ж их простым людям увидеть? Идемте, молодой барин, идемте же, пока не ушли». Дарий выглянул в окно. Мальчишка, чтобы подобрать к его окну, прикатил два колуна, и все равно стоял на цыпочках. Парнишка понимал его панику, но выходить на улицу совсем не хотелось. Мало ли чей смех он там услышал. Вдруг патрульные делали обход и, чтобы себя развлечь, рассказывали шутки. Дарий был почти уверен, ничего страшного за забором не происходит, но вид встревоженного мальчишки заставил его отбросить мысли о кровати. «Отойди, вылезу через окно». Мальчишка счастливо заулыбался и поспешил спрыгнуть. Дальше пришлось корячиться Дарью. Деревяшки опасно покачнулись под его ногами. Черта с два он полезет обратно тем же путем, когда есть дверь. Конюший жестом велел Дарью поторопиться, повел к забору у конюшен, у которого все это и услышал. Еще на подходе Дарий различил какой-то шорох. За забором и правда что-то творилось. Дарий велел мальчишке остановиться, а сам, ступая как можно тише, подошел к забору с маленькой дверцей, прислушался. Разобрать что-то в торопливом шепоте получалось плохо, и все же парнишка различил слова: «патруль», «не подобраться» и «дождаться». Нахмурившись, Дарий решил поглядеть в щелочку. Почти у забора и стояло трое человек, именно человек, стояли и решали, что делать. «Накинем черные плащи, плющ, они сам разбегутся, испугаются». «Не эти», — покачал головой второй. «Сегодня придется обойтись без мяса. Я не собираюсь опять корнями питаться. Если вы боитесь, сама полезу», — донесся женский шепот. Она накинула на голову капюшон и уже шагнула к домам, как ее остановил сообщник. «Побереги яд», — женщину подтащили обратно. «Здесь таких змей не водится, а так у нас ничего, кроме палок, не останется. Как тогда с барскими ублюдками совладать?» «Верно», — согласился сообщник. «Они только вернулись, вряд ли теперь скоро со двора выйдут. А что еще остается, если вы боитесь?» Дарий тихо, напряженно вздохнул, отнял взгляд от щелочки и улыбнулся встревоженному мальчишке, которого стоит похвалить. Если бы к нему прислушались раньше, бандитов поймали бы раньше. Дарий мог кликнуть дружину и поймать зачинщиков голодных беспорядков, но делать этого не торопился. Сознание жгло новыми знаниями, и эти люди заслужили стать подопытными в экспериментах парнишки. Дарий направился к себе. Он должен кое в чем убедиться, прежде чем бросаться в погоню. «Молодой барин, а что же делать?» Несчастный конюший схватился за рукав Дария. «Никому не говори, что позвал меня и кого-то сегодня слышал, понимаешь?» Дарий аккуратно вытянул рукав из чужих пальцев. «Если никому не скажешь, следующей ночью эти гады к нам не придут. А помощь? Вы что же, один отправитесь?» Дарий кивнул. «Только я могу их видеть, понимаешь? Пусть и дальше думает, что эта нечисть беснуется. А если не получится, молодой барин, я...» «Не веришь в своего молодого барина?» — чуть строже спросил Дарий. «Нет, что вы!» — испугался конюший. «Вот и молодец. Иди к себе и ничего не бойся». «Спасибо, молодой барин. Пока ни за что». Дарий не удержался и потрепал его светлые волосы. «Спасибо, что позвал меня. Ты ведь больше никому не говорил?» Мальчишка мотнул головой. Как и думал Дарий, в первый раз ему не поверили, возможно, дали оплеуху, поэтому теперь он предпочел молчать и обратился к тому единственному, кто его не поругал и не посмеялся. Больше Дарья ничего не держала, так что он торопливо пошел к себе, изменил собственному решению, забрался в комнату через окно. Всего-то и требовалось, что подтянуться. А дальше к книге. Дарий раскрыл ее уже на знакомой странице. «Ты чего удумал?» – забеспокоился Вик. «Ничего, на что бы ты уже не дал мне добро». Еще раз перечитав нужную главу, Дарий закрыл талмуд, снял часть бинтов с руки, зажмурился и надавил на одну из глубоких ссадин. Проступила кровь. Собираясь маленькими каплями, она уже готовилась сорваться на пол, но Дарий поднес ее к черному кристаллу на обложке. Заложник крепкой обложки натурально впитал в себя несколько темных капель и блеснул, точно его поднесли к лампе. «Должно получиться», — Дарий начинал волноваться. «Мне это не нравится». «Тебе никогда ничего не нравится». Глава 24. Дарий забрал у мальчишки конюшева накидку, которую не особенно жалко испачкать, которая скроет его в ночи. Повезло, что сегодня растущая луна скрыта облаками, а деревня находится все-таки чуточку поодаль от главного в уезде доме. Мальчишка больше не пытался отговорить Дарья от безрассудной выходки, а также пообещал открыть маленькую дверцу только для него. Дарий взял с него клятву никому не говорить о том, что рискнул выйти со двора, и разрешил изменить обещанию, только если не вернется к утру. Дарий старался не думать о провале задуманного, но и не списывал такой вариант со счетов. Проверив, что близ забора никто не стоит, Дарий вышел со двора. Дверцу за ним заперли на засов. Парнишка еще раз прокрутил в голове наметки сумасбродного плана. Встал в тень, дожидаясь, пока заговорщики своруют очередную курицу и направятся к лесу. Повезло, ждать оказалось недолго. Незадачливые наемники быстро возвращались обратно. Правда, без курицы или козы. Видимо, не свезло им сегодня, а то ли еще будет. Дарий не стал бросаться за ними сразу. Сперва проверил, не бегут ли за чужаками патрульные. Дарий одновременно порадовался и разозлился их отсутствию. Не заметив голодных воришек, они, с одной стороны, не станут мешать, с другой, как образом они следят за дворами. Это такого качества их оборона, если бы Дарию не пришлось скрываться самому, он определенно высказал бы дружинникам за их внимательность и готовность охранять хозяйство чужих людей. Вряд ли эти твои действовали тихо и особенно незаметно. Их услышал даже мальчишка конюший. Выждав не больше, чем требовалось, Дарий пошел за наглецами, что прибыли к главному дому за головами барских детей. Этот факт из их разговора парнишка понял точно. У женщины есть какой-то яд, так что будь осторожнее. Все будет в порядке, на ходу бросил Дарий, не особенно сам в это веря. Сегодня он собирается переступить черту. В тебе достаточно воды, сделаю все, о чем попросишь, неожиданно решительно подтвердил Вик. Кажется, начиная входить во вкус, возможно, ему начинало нравиться новое амплуа тайного защитника семьи. Вряд ли он испытывал такое с Даниэлем. Дарий держался на расстоянии, чтобы голодные убийцы его не заметили. Они тоже не особенно много разговаривали, зато страшно шумели, что в должной мере говорило об их неопытности. И все же расслабляться было рано. Троица ушла довольно далеко, вышла на небольшую, глухую поляну, где еще тлели угли почти догоревшего костра. Один из мужчин, скинув в себя плащ, принялся подбрасывать в него новые веточки, встал на колени и принялся шумно раздувать, пока робкий огонек не показался вновь. «Не нужно было сегодня ходить в деревню», — обиженно заявил второй, сев у костра, подставив углям руки, словно успел замерзнуть. «Не стоило», — прорычала девица, — с силой бросила плащ в жалобщика. «И сколько мы будем тянуть? Ладно, раньше они были в отъезде, но сейчас-то чего? Перелезли бы через забор да отравили воду. Уже через сутки все были бы мертвы, а мы отправились домой. А так ни еды, ни сроков, ни плана. Трусы. С ума сошла», стягивая с лица чужой плащ, возмутился жалобщик. «Да там слуги почти не спят. Такой бы поднялся крик, что к утру мы висели на веревках. Тогда не стоило вообще за это браться. А теперь, когда мы на месте, я не собираюсь отступать». Женщина принялась мерить поляну широкими шагами. «Можем попробовать проникнуть к ним днем под видом слуг. В принципе, не дурная идея», — согласился первый, протирая глаза, очищая их от пыли и дыма. «Можно попробовать. Не нравится мне все это», — буркнул второй, подбирая к груди ноги. Дарий держался в тени, стоял за одним из широких стволов, прислушиваясь к разговору заговорщиков. Кого-то из них стоит допросить. Более чем возможно, что их появление у главного дома как-то связано с мятежом Бары. Свет пламени вновь разгоревшегося костра позволил Дарию разглядеть троицу. Все заговорщики имели русые волосы, схожие формы носов и губ, что намекало на их близкое родство. Но куда больше Дарий удивился темно-зеленым кристаллам в их телах. Небольшие, у труса вместо мизинца, у разжигателя костра вместо указательного пальца, а у женщины он занял всю левую руку от пальцев до локтя. Это знать Велесовского уезда, шокированно сообщил Вик. Еще больше поводов с ними расправиться, прошептал Дарий. В том, что они прибыли на чужие земли не за переговорами, сомневаться не приходилось. Что могут их родовые кристаллы? Они слышат животных, могут их приручать, могут с ними договариваться, могут хранить в своих телах их яды, поспешил пояснить Вик. Тогда будет лучше сразу устранить женщину. Делай так, как я представлю. Сперва представь, а то вдруг я не смогу. Дарий попытался сформировать нужные ему образы. Вик не торопился отвечать, а люди у костра успели раскопать ямку, переложить туда часть угольков и запихнули в них какие-то овощи. Совсем немного, видимо, припасы у них давно закончились, если вообще были. Могло статься и так, что они воровали всю дорогу к барскому дому. Довольно жестоко, не сомневался, скорее констатировал Вик, действенно и нерасточительно. Так у тебя получится, да. Дарий прикрыл на мгновение глаза, собрался с мыслями, с силами и вышел из укрытия. Быстро и, стараясь не шуметь, бросился к костру. Его руку, нестесанную правую ладонь, окутала вода. Дарий буквально выпрыгнул на поляну и первую очередь напал на женщину, припечатал ладонь к ее лицу. Вода залилась ей в рот и нос, встав капаном, но льдом не покрылась. Дарий выругался, лишь убедился, что жидкость стоит на месте, и обернулся к остальным. Следующий, тот, у кого кристалл занял указательный палец, подвергся той же стремительной атаке. А трус завизжал не хуже порося. Дарий дал ему мощную пощечину, поймал руку с кристаллом кнутом и жестоко наступил на мизинец. Потянул чужую руку вверх, дожидаясь, пока под ногой послышится треск ломающейся драгоценности. Трус мог привлечь своим криком немало ненужного внимания, так что Дарий запечатал ему рот. И только потом, наконец-то, вновь начав дышать, обернулся к тем, кто уже лишился такой возможности. Мужчина катался по земле, пытался оторваться смертельный намордник от лица, залез спиной в костер, его жар добавил ему прыти. Женщина действовала умелее, пыталась стряхнуть воду, залезала в рот пальцами, пыталась стесать ее от дерева, но все тщетно. Вода залилась в глотку, душа, точно при утоплении, хотя должна была замерзнуть. Жаль, что не вышло, но так тоже сойдет, скоро все решится. Женщина с ужасом посмотрела на Дария, заглянула ему прямо в глаза, определенно узнав в тех родовой кристалл, но не нашла в них ни намека на сочувствие. Прошло не больше минуты, а двое заговорщиков уже лежали мертвыми. И только после этого Дарий обернулся к трусу, который даже не пытался отнять воду от рта, все смотрел на место потерянного мизинца и заливался слезами. Наверняка, он и сам уже едва дышал, нос должен был забиться, но умирать малодушному парню рано. Заметив, что Дарий на него смотрит, единственный выживший подполз к барскому сыну, встал на колени и, мыча, сложил руки в молитвенной низости. Дарий быстро проникся к нему отвращением и пнул ногой в плечо, роняя обратно за землю. Трус весь сжался, старался не смотреть на почивших родных. Дарий не собирался тратить на него много времени. Он подобрал темно-зеленый, имевший форму мизинца кристалл, убрал его в карман свободных штанов, после чего сурово взглянул на ничтожного убийцу. «Ты ведь уже понял, кто я?» Трус кивнул. «Я сниму воду с твоего лица, но только если ты пообещаешь больше не кричать». Трус закивал с усиленной силой. «Продолжи он в том же духе, и голова оторвется». Дарий сделал к нему шаг, сурово и, надеясь, угрожающе смотря на молодого мужчину сверху вниз. «Интересно, ему есть хотя бы 20 лет? Попробуешь сбежать или позвать на помощь, умрешь куда страшнее, чем они, все ясно». Трус опустился и коснулся лбом барского сапога, всем своим видом выражая величайшую покорность. Дарья передернула, но воду он все же разбил, коснулся и приказал рассыпаться каплями. Трус тут же стал отплевываться, с губ потянулись нити вязкой слюну, отвечая четко и по делу. Дарий чудом удерживал себя от намерения избить труса. Слишком уж тот на это напрашивался. «Кто вы? Зачем прибыли к моему дому?» «Мы благословленные дети одного из домов Велесовского уезда. Нашу мать взяли в плен, похитили, и сказали, что освободят, только если мы убьем вас и ваших братьев, в идеале всю семью». «Кто взял в плен?» Прищурился Дарий, потирая плотные бинты стесанной руки, на ощупь, ища маленький узелок, который придется развязать. «Мы не видели. Нам оставили только записку. Отец пытался пройти к главе уезда, чтобы попросить помощи, но его не приняли. Убить нас его решение? Нет. Больше прежнего запаниковал трус. Он не знал, что мы отправились в уезде Агидель. Теперь-то уж, наверняка, догадался. Но решила пойти сестра, а мы не могли ее оставить. Это ведь наша мама, понимаете? А за забором моя мама, моя семья, изогнул брови Дарий. Хочешь сказать, жизни моих родных не так важны, как жизнь вашей матери? Трус растерялся, раскрыл рот, посмотрел на трупы родных, на Дария. Вроде как мотнул, затем кивнул головой, вжал голову в плечи и совсем жалко расплакался. Это не наша вина. Дарий не пытался его успокоить. Он уже принялся снимать бинты с покрытой мазью руки. В свете костра та казалась совсем темная и блестела. Точно на ней нет кожи. Ее вид заставил труса застыть от ужаса. Дарий усмехнулся. Хоть какая-то помощь от вида несчастной ладони. Кто еще знал, что вашу мать похитили? Отец никому не сказал. Боялся спровоцировать похитителей. Молодой барин, пощадите, не убивайте. Я готов предстать перед судом. Готов понести любое наказание. Готов подставить своего отца. Склонил голову на бок парнишка. Трус явно об этом не думал. Вновь посмотрел на мертвую родню. Его разве что не разрывало от горя и жалости к себе несчастному. «Пожалуйста, я хочу честного суда». Дарий качнул головой, и прежде чем трус завизжал, обхватил его шею бинтами. Решив не тратить на него ценную воду, Дарий намотал края бинта на собственные руки, прыгнул на спину труса и принялся душить. Тот пытался крутиться, пытался стряхнуть, но Дарий тянул все сильнее, буквально чувствуя, как из труса уходит жизнь. Парнишка сосредоточился, ловил последний момент истинной силы, и когда тот настал, тут же ослабил нажим, подставил израненную ладонь к чужому рту и быстро прошептал: «Жизнь, к тебе я обращаюсь, собираю силы дым, кровью алой заклинаю, мой завет необратим, сердце, ты в последний раз ударься, отпусти всю суть в кулак, силы жизнь, мне подчиняйся, и не смей чинить преград». Мир на мгновение замер, воздух сгустился вокруг ладони, точно готовился вот-вот ее взорвать, но ощущение быстро прошло. Дарий отнял ладонь от влажных губ и почувствовал тяжесть. Легкий дымок, который неслышно пульсировал, точно то самое сердце, о котором говорилось в стихе. Получилось, обомлел Вик не меньше самого паренька. С первого раза вышло. Да у тебя талант. Дарий сглотнул. Он поймал чужую жизнь. И та, как символично, имела вес. Небольшой, но ощутимый. Позже Дарий обязательно возблагодарит судьбу за пришедшую на помощь удачу, а пока требовалось завершить ритуал. Закрыв глаза, Дарий запел. Знания из темной книги вспыхивали в его сознании, не давая сбиться. А кроха, чужая жизнь, испачкалась в его крови и, разделившись на трое, влетела в раскрытые рты трупов. Не прогремел гром, не сверкнула молния, даже не потух костер. Ничего не случилось. По крайней мере, физически, зато Дарий почувствовал связь с тремя неудавшимся убийцами. Хотя двоих жителей деревни им удалось свести со свету, Дарий открыл глаза, посмотрел на трупы и повелительно произнес: «Поднимитесь». Поломанных костей в телах не было, окоченение еще не успело сковать их мышцы, так что знатные дети из Вилисовского уезда спокойно поднялись на ноги. Немо смотрели на Дария пустыми глазами, точно живые, только заторможенные. Парнишка не стал привязывать к телам чужие души, как сделала Бара с Петром. Эти стражи абсолютно безопасны для своего создателя, но и недолговечны. Остатки жизни рассеются через 3, максимум 4 месяца, а тела упадут замертво и начнут гнить, как и положено трупам. Больше не входите в деревню, не пугайте людей, прячьтесь от них, если они пойдут в лес, но охраняйте, не давайте подступиться ни нечисти, ни посторонним. Если кто-то обоснуется в лесу неподалеку, сообщите мне, пошлите зов, и я приду. Если зову я, вы бежите ко мне, что бы ни случилось». Трупы кивнули. В своем новом состоянии они способны понимать элементарные вещи, воспринимать приказы хозяина. Но опять же, лишь на отведенный срок. «Идите». Трупы развернулись и направились в разные стороны, и в самом деле отправившись на обход территории. Оставшись в одиночестве, Дарий выдохнул, только сейчас заметив, как дрожат руки и ноги. Парнишка все смотрел в темный лес, туда, куда отправились мертвые, чувствуя, как в горле встает ком, глаза начало щипать. Дарий обнял себя за плечи и осел на землю. «Что с тобой?» — взволновался Вик. «Я, Дарий всхлипнул и прокашлялся, решительно смахнул в глаз слезы. «Я впервые лишил кого-то жизни. Нет, а колдун в ущелье, а та лишачиха, которой ты голову оторвал, да и к смерти Бары ты тоже приложил руку. Это не то», — глубоко и шумно вздохнул Дарий, силясь взять себя в руки и успокоиться. Не такой реакции он от себя ждал. «В ущелье меня защитила вода, лишачиха не человек, а Бара умерла не по моему желанию, случайно. Здесь сейчас я впервые, своими руками. Тебе их жаль?» — не совсем понимал Вик. «Нет, мне вдруг стало страшно. У тебя ведь все получилось, чего теперь бояться? Страшно от того, как это оказалось легко. И я не колебался совсем, ведь это повод собой гордиться, а не бояться. Надеюсь, ты это говоришь, не чтобы меня успокоить», — тихо и печально усмехнулся парнишка. У него внутри что-то надломилось, как будто он перешел какую-то невидимую границу, за которую теперь не вернуться, сколько ни старайся. Дарий почувствовал себя грязным, будто бы влез во что-то липкое. Убийство этих троих стало последней каплей постоянного напряжения. Ощущение грядущей опасности не только не ушло, но и возросло. Теперь такой будет его жизнь. «Да, ночь не вечная, нужно вернуться, пока никто тебя не хватился». «Да, ты прав». Дарья все еще немного трясло, но он пошел в барский дом. Смог вернуться в комнату тем же путем, каким отправился в лес. Мальчишка-конюший обрадовался его появлению, попытался расспросить Дарья о случившемся, но лишь получил лишь накидку и клятву в решении страшного вопроса. Мальчик проводил Дарья и помог закрыть ставни, убрал пни, свидетельство вылазки. Дома парнишка сел на пол, прислонился спиной к кровати и посмотрел на ладонь, в которой меньше часа назад лежала чужая жизнь. На глаза снова навернулись слезы. Дарья разрешил себе не сдерживаться, разрешил прочувствовать себе всю ту боль смерти чего-то внутри. Нет, он не жалел о содеянном, но страшился своего деяния. Не думал, что так отреагирует на то, чего с таким восторгом ожидал. Дарий хотел почувствовать себя сильным, хотел получить истинно верных защитников, а в итоге что-то потерял и почувствовал себя еще более жалким. Вик больше не пытался его успокоить, позволил пережить страшный момент по-своему. Он знал, что Дарий благодарен ему за эту малость. Дарий не запомнил, как забрался на кровать, но там, свернувшись калачиком, он, продолжая себя жалеть, плакал до икоты и спазмов в горле, пока в какой-то момент просто не вырубился. Но даже во сне не было ему спасения. В мире грез Дарий видел все то, что предстает перед взором его новых рабов, и связь меж ними становилась все крепче. Глава 25. Дарий проснулся от стукови, приподнялся на кровати и медленно повернулся в сторону двери, из-за которой доносился женский голос. Раньше он пугал, отчасти раздражал, а сегодня встреча с так называемой матерью никак не откликнулась в душе. Дарий сел, угрюмым взглядом сверля дверь. Вия еще какое-то время звала сына, а потом, видимо, решив, что он еще не проснулся, ушла. Наверняка, попробует прийти позже. Зевнув, Дарий отклонился и упал спиной на кровать, посмотрел на балку, судя по всему, одну из тех, что держит на себе тяжелую крышу. За окном слышалось пение птиц, разговоры рабочих, которые кололи дрова, натаскивали воду, кормили кур, свиней, коз и коров. Жизнь кипела. Никто и не подозревал о том, что случилось ночью. Прикрыв глаза, Дарий дал себе время, проверил каждого из своих мертвецов, которые без нареканий следовали указаниям, держались в тени, бродили, смотрели. Лесные так их пугались, что сами убегали с грибных полян, бежали от холода мертвых тел, как можно дальше. Дарий усмехнулся. Его сумасшедшая задумка работает. Хотя вчера Дарий расклеился, постыдно выплеснул все, что накопилось, а сегодня внутри пусто, освободилось место под новые переживания. Но что же он в итоге имеет? Дарий вытащил из кармана темно-зеленый кристалл, оглядел его со всех сторон, подивился красоте граней. Странно представлять, что, будучи вживленным в тело, он двигался, полностью заменяя палец. Драгоценность, прямая улика ночной расправы, но Дарий не собирается от нее избавляться, оставит как доказательство вторжения велесовской знати на земли Агидель. Однако рассказывать об этом отцу или братьям не стоит, не объяснить, при этом самому не попав в опалу. Однако странная складывается ситуация. Книгу получила женщина с поселения на границе с велесовским уездом. Убийцы прибыли из велесовского уезда. Надо бы узнать, какая там обстановка, но Вацлав вряд ли одобрит поездку перед смотром, да еще и в ситуации, когда гибнут благословленные дети. Может быть, стоит как-то навести его на эту мысль, чтобы он принял это за собственную мысль, легко сказать, как говорится. Дарий перевернулся на живот, поднес темно-зеленый кристалл к самым глазам. Не только их семье, всем кланам уезда грозит большая опасность. И еще не факт, что за этим стоит именно тот уезд с его главами. Если у детей аристократов похитили мать, то могут взять в заложники и главную семью. Вопрос, кто, нужно выяснить, какова нынешняя обстановка в Межмирье. Без этого не увидеть полной картины, не выстроить наиболее вероятной теории. Жаль, что здесь нет интернета, никакой глобализации, которая помогла бы следить за соседями. Здесь новости задерживаются со скоростью посыльных, которые могут и вовсе не добраться до пункта назначения. Ради защиты клана и собственной жизни, Дарий начал убивать. В самом деле начал. Он представлял расправы над обидчиками еще в Еви, сидя в своей комнате, сгорая от злости на какой-нибудь комментарий. Но никогда, ни при каких обстоятельствах не сделал бы этого в жизни. Как минимум, потому что за это его посадили бы. Здесь же наказание влечет именно способ убийства, а не его факт. Ставки серьезно повышаются. Злишься уже не на комментатора, который также сидит в квартире и бьет по клавиатуре. Здесь, борешься за возможность дышать и ходить по земле. И, видимо, для защиты себя и семьи, которая обеспечивает ему самое комфортное из возможных в Межмирье существование, Дарию придется стать злодеем. Он уже обратился к темным знаниям, и до сих пор не чувствует себя в безопасности. Даже наоборот. «Ты не злодей», — серьезно заметил Вик. «Я не знаю, какая мораль в обществе Еви, но тут ты не сделал ничего плохого». Устранил убийц, которые готовились отравить не только семью, но и всех работников. Они успели сгубить двоих здесь. И еще не ясно, кого сгубили по пути сюда. О том и речь. Я еще не свыкся с этой мыслью и с этой реальностью. Не сомневаюсь, все здесь испытывают те же, что и я, страхи, но они к ним привыкли, для меня же это в новинку. Поэтому, не дави. Хорошо, тогда ты не навешивай на себя ярлыки, справедливо заметил Вик. Дарий улыбнулся. Я попробую. И что, больше не будешь ругать меня за использование той книги? И не надейся. Я все еще думаю, что решить все можно иначе. Но ты прав. Ставки повышаются. А еще я тут подумал. Если остальные пользуются, ведь наверняка это так, то вполне справедливо бить их тем же оружием. Эта мысль и правда успокаивает. Прикрыл глаза парнишка, поднялся с постели и направился к сундуку, в котором откопал мешочек с трофеями, куда и бросил темно-зеленый кристалл. Все ради выживания, да, тебе это не нравится, я этого еще не понимаю. В дверь вновь постучались. Данияр, ты проснулся, это я. Дарий нахмурился и направился к двери, уверенно ту распахнув. Столь резко, что Вие пришлось отойти на пару шагов. Она несколько удивленно посмотрела на сына, тот тоже смотрел исключительно на нее, прямо в глаза. Что-то не так, не торопилась пройти внутрь женщина. Да и как, если сын стоял на входе, не собираясь пропускать. Дарий опустил взгляд на таз и полотенце, протянул руку. Спасибо, что так обо мне заботитесь, но не нужно. Лучше обратите внимание на своих настоящих сыновей. Вия насторожилась, не отдала ни таз, ни кувшин с горячей водой. Наоборот, прижала к себе, точно они требовались ей для выживания. И решительно шагнула к двери, если потребуется, намереваясь пробиться с боем. Дарий вздохнул, но позволил ей войти. Вия почти ударила тазом по столу и хищно посмотрела на сына. Что ты имеешь в виду? То, что у вас есть и другие дети, которые куда больше в вас нуждаются, сложив руки на груди, прямо сообщил Дарий, начиная догадываться, отчего Данияр не ладил со Златом. Намеков случилось предостаточно. У них есть жены, не поняла Вия. А они заменят маму, заменят ее заботу. Вия нахмурилась, поджала руки, принявшись растирать одну ладонь другой. Но сейчас моя забота требуется детям, а не тому, кто прибыл сюда ради мести. Глаза Вии широко распахнулись. Нижняя губа начала заметно дрожать. Ноги подогнулись. Женщина принялась шарить за спиной рукой, медленно присела на стул, пока ее взгляд изучал лицо Дария. «Хочешь сказать, ты скоро меня покинешь?» Дарий молчал. «Значит, я права?» «Нет, я не уйду, ни в ближайшее время». «Вот и не уходи», упрямо кивнула она скорее своим мыслям, после чего на ее глаза все же навернулись слезы. «Я так стараюсь, делаю все, чтобы тебе здесь понравилось, чтобы ты сам не захотел уходить. В чем я ошибаюсь? Что делаю не так?» пожалуйста, скажи». В душе парнишки пробудилось что-то похожее на сочувствие, но и оно быстро унеслось в бездну пустоты, которая открылась ночью вместе с не совсем уместной истерикой. Дарий шагнул к женщине, присел перед ней на корточки и взял за руки, тем самым заставив на себя посмотреть. «Я не собираюсь уходить, ни сейчас, ни после. Вы мне нравитесь. Нравится эта семья. Я хочу вас защищать, но я не хочу, чтобы вы выделяли меня, когда остальным тоже требуется забота. Это нечестно. Тебе не нравится моя забота?» Дарий постарался улыбнуться и качнул головой. «Вам не нужно так стараться. Я никогда не смогу заменить Даниэра, того, кого вы растили, кого по-настоящему любили. Я не он, но я готов с вами познакомиться. Начать все сначала. Давайте узнаем друг друга заново». Вия утерла скромные горькие слезы. «Ты, правда, не собираешься уходить? Правда?» «Хорошо», — жалко посмеялась женщина. «Тогда, меня зовут Вия. Мне 43 года, и я очень боюсь потерять своих детей. Здравствуй, Вия, я рад с тобой познакомиться. Давай попробуем вместе защитить эту семью». Вия утерла слезы и кивнула. «Скажи, какие у нашего уезда отношения с Виллисовскими землями?» Дарий поднялся и приступил к утреннему туалету. Умываться горячей водой ему понравилось куда больше, чем холодной, как это было раньше. Вия задумалась. «Тебе удалось что-то выяснить?» «Немного, но многие нити тянутся именно оттуда, поэтому стоит обратить на те земли внимание». Вия начала рассказ сначала. «Именно сначала, еще до того, как уезды образовали свои границы. Как оказалось, Виллис долго ухаживал за Агидель, предлагал ей свои дары, свое покровительство, хотел, чтобы она стала его женой. Но Агидель отвергла его, тем серьезно обидев. Однако, несмотря на это, Виллис не сдался. Он устранил всех соперников, устраняет их по сей день, не позволяя Агидель ни с кем связать свою вечную жизнь. За некоторые злодеяния совет богов сослал Виллиса к корням родового дерева. Наказание не сталось вечным, но с тех пор Виллис вхож во все три мира. Виллисовский уезд куда больше, чем земли Агидель. Во многом местные от них зависят, но границы никогда не пытались нарушаться. Люди Агидель своего рода любимые дети благословленных Виллисом семей. Они покровители, и пока это никто не пытался изменить. Так что нападать на семьи Голубого Кристалла они не будут. Как минимум, потому что не захотят злить своего бога. Виллис все еще не потерял надежды. Умывшись, Дарий тоже присел на стол, напротив Ви, задумался, стуча пальцами по столу. То есть, они могут использовать как темные науки, так и светлые? Не совсем так. Виллис покровитель животных, леса. Отчасти поэтому он вхож во все три мира. Темные науки присущи лишь отступникам. Дарий потер подбородок. «Спасибо, мне нужно было это узнать. Почему именно Виллисовский уезд? Что тебя натолкнуло на мысли о них?» «Я бы предпочел об этом умолчать», — предупреждая вопрос женщины, Дарий поспешил добавить, «хотя бы на время. Нет смысла поднимать панику. Однако не будет лишним послать главе их уезда весточку. Так, на всякий случай. Мы хорошо знакомы с Мироной, женой главы Яромира. Она не станет ничего от меня скрывать», — просияла Вия. «Кажется, ей очень хотелось стать хоть в чем-то полезной. Лишним не будет». Дарий поднялся со стула. Вия последовала его примеру. Поняла, что ей вежливо предлагают уйти. Скромно собрала таз, кувшин, полотенце и шагнула к двери. «Но я не против, если вы и дальше будете носить мне воду. В конце концов, утром мы можем обмениваться новостями. Только, не забывайте, что в вашей заботе нуждаюсь не только я. Может быть, уже начнешь называть меня на «ты»? Хорошо, если это тебя не оскорбит». Поджав губы, Вия кивнула и ушла. «Если это ты подразумеваешься под злодейством, то я не против. Будь злодеем», — подал голос Вик, а Дарий рассмеялся. И уже на завтраке пожинал плоды утреннего разговора. Вия положила еду не только ему в тарелку, но и Злату, который так удивился, что даже смутился, обронил ложку и покраснел, когда Вия ласково погладила его по голове. Свят тоже получил свой поцелуй в макушку, пусть и под конец завтрака, когда Вия поднялась первая из-за стола. После завтрака Дарий поймал в коридоре Злата. «Я хочу с тобой потренироваться». Молодой мужчина озадаченно изогнул бровь. «Как именно?» «С водой. Как ты заставил ее замерзнуть? Что еще она может?» Свят мельком подслушал их разговор. Ни капли им не заинтересовался и пошел заниматься своими делами, которых, как у первого сына главы дома, у него оказалось немало. Ох, опешил Злат. Нынешнее утро продолжало приносить ему сюрприз за сюрпризом. Всего сразу вот так не расскажешь. Сейчас у меня утренняя тренировка с детьми, а после можем попрактиковаться с водой. Я могу провести тренировку с детьми, выкрикнула пробегающая мимо Велиска. Ты иди, браслет плети, не остался в долгу Злат, не суйся к детям. Тогда после тренировки, без проблем принял условие Дарьи. Я буду у себя. Ладно, я кого-нибудь потом за тобой пошлю. День прошел на удивление спокойно. Деревенские готовились к похоронам погибших, но вместе с тем радовались ночной охране, при которой не пропала ни одна курица или коза. Доверие простых людей к Вацлаву возросло. Злат не поскупился на тренировке. Показал несколько интересных приемов, которые еще не до конца получались у Дарьи, но он уверен, что в будущем начнет делать успехи. Кроме того, откровения брата насчет истинной силы кристаллов натолкнули Дарья на мысли, которые ему захотелось немедленно проверить. Но с людьми бы парнишка такого безобразия творить не стал, так что решил дождаться ночи, до ужина, а затем и до заката Дарьи читал, постигал азы обращения со смертью, и вспоминал, каково это держать в руках последнее чужое дыхание. Не только парнишка, Вик тоже поразился тому, как легко Дарье удается сия дисциплина, как будто он, в самом деле, имел к этому некую предрасположенность. Родовой кристалл отметил, что не каждый может стать отступником, и некоторых темнота съедает очень быстро, многие погибают с первыми ошибками в практике. Откуда знаешь, часто общался с отступниками, рассказывают. Больше звучит очередной байкой предупреждением, чтобы люди не думали сходить с протаренной дорожки.